Глава десятая. Если какой-то разговор в дороге и планировался, то рычащий и дребезжащий Пазик внес в это дело свои коррективы. Чтобы услышал кто-то, кроме соседа по сидушке, нужно было орать, но очень громко. Так что можно сказать, ехали мы молча. К 10 вечера Пазик свернул с трассы на проселок, и трясти стало еще больше. А вокруг была тьма и голые ветки деревьев. «Выгружаемся!» — скомандовал Иван, когда Пазик наконец-то остановился, и дверь раскрылась характерным всхлипом. Тусклая лампочка освещала одинокую дверь посреди темного ничто. Когда глаза чуть привыкли к темноте, в окружающей реальности проступило еще кое-что. Высокий забор, полукруглая арка ворот — с пузатенькими буквами над ней. «Гренада! Пионерский лагерь! Серьезно! Даже, кстати, что-то знакомое. Кажется, я в каком-то босоногом детстве в этом лагере даже был. Разок. Родители кого-то из друзей подогнали путевку. Остальные свои лета я проводил в другом лагере. Березка. Для детей медработников». Иван постучался в будку рядом с воротами, о чем-то переговорил с ее обитателем, дверь открылась, изнутри пахнуло уютным теплом и запахом еды. Хмурый мужик оглядел нашу притихшую компашку, коротко кивнул и махнул рукой, мол, заходите. А сам направился к воротам и принялся колупаться с замком на цепи. Гренада отличалась от других прочих лагерей своей всесезонностью. То есть оживала эта территория 4 раза в год, летом и во время зимних, весенних и осенних каникул. Правда, в холодные времена сюда попадали какие-то уж очень везучие дети, потому что теплых корпусов тут было всего 2 – трехэтажный, похожий на типичный советский санаторий, и одноэтажный, деревянный, который в проекте явно задумывался как сказочный терем. Вот как раз к нему мы и направлялись. Его освещенные окна служили для нас маяком посреди леса, полного призрачных отрядных домиков, беседок и спортивных площадок. Махина трехэтажки осталась по правую руку. «Итак, объясняю диспозицию», — объявил Иван, когда мы все втянулись из зябкой ноябрьской ночи в теплую прихожую. «Спать в нашу с вами сегодняшнюю программу не входит. Так что спальни я вам показывать не буду. На случай, если кто-то вдруг начнет срубаться, прямо в гостиной предусмотрены несколько матрасов. Удобства прямо по коридору. Обозначены пасторально, писающим мальчиком и писающей девочкой. Алкоголь можно, но в умеренных количествах. Только если для пользы дела, а не как самоцель». «Иван Алексеевич, а вы же обещали родителям, что с режимом все будет в порядке», — хитро спросила девочка-школьница. Каноничная такая, даже с 2 косичками. Немалую смелость надо иметь, чтобы носить такую прическу, когда все ровесницы уже вовсю превращают челку начесом в спутанный колтун и заливают сверху литрами лака для волос. «Поэтому я и не уточнял, какой именно порядок я имел в виду», — подмигнул Иван. «А вы уже объясните, что от нас требуется?» Этот вопрос задал парень в джинсах и олимпийке. Рыжий, все лицо покрыто ровным слоем веснушек. «Все непременно!» Иван широко улыбнулся и обеими руками указал нам направление в сторону двустворчатой двери, закрытой пока что. «Забавно», — подумал я, оглядываясь. Раньше думал, что ностальгия — это что-то про не в меру образованных эмигрантов, фальшиво тоскующих по родным березкам, хрустя французской булкой в каком-нибудь парижском Монмартре. А сейчас я вдруг разулыбался до ушей, глядя на пришпиленную к фанерному стенду стенгазету «Колючий случай», на чуть покосившуюся надпись «Всегда готов» и фанерный пионерский значок размером с фасад собачьей будки. Вроде бы пионерская организация больше не существует. Ее же в сентябре официально распустили. Смотрел что-то такое по телевизору. должны были торжественно снять всю устаревшую символику и сжечь на костровище, где обычно финальный костер смены проходит. Костер. Воспоминания про пионерское детство накатили теплой волной. Как крались ночью мазать девчонкой зубной пастой, как играли в зорницу, как строились на линейке и гоняли в футбол. Даже первый секс у меня случился именно в лагере. Такой себе опыт, конечно. Все вышло неловко, и нас еще и застукали. Первым настоящим сексом я предпочитаю считать другой случай. Но факт остается фактом. Первый раз огневой контакт случился именно в пионерлагере. Из песни слова не выкинешь. «Вова, ты что там завис?» Иван тряхнул меня за плечо. «Да так, вспомнилось всякое», — усмехнулся я и двинул за всеми остальными товарищами-заговорщиками. За дверью предсказуемо оказалась отрядная гостиная, или как она там на самом деле называется. Просторная квадратная комната с рядами полумягких стульев вдоль стен и большим столом напротив окна. Хотя стол здесь явно не родной, он для настольного тенниса. И играл здесь роль фуршетного стола. На нем стояли тарелки с маленькими бутерами, графины с напитками, порезанные на кусочки яблоки и сложенные в пирамиды сосиски. Не то чтобы как-то особо богато, особого разнообразия не наблюдалось. Но цель была понятна. Этот стол был не для застолья, а чтобы можно было в любой момент что-нибудь перехватить. Еще стояло 3 здоровенных термоса. Готов был поспорить, что в них кофе. «Ну что ж, друзья, мы наконец-то на месте!» — начал Иван, когда мы расселись по стульям. Кажется, когда я был в лагере, пол никто не закрывал никакими покрытиями. Обычно были голые доски, которые нужно было мыть, когда ты дежуришь. А здесь гостиная была застелена ковровым покрытием. Правда, оно выглядело новеньким, так что, может, это чисто для нашего мероприятия устроили. «Прежде всего, спасибо, что согласились участвовать в этой, в каком-то смысле, авантюре. Ну и давайте я вам сейчас расскажу о формате нашего мероприятия». Иван говорил задорно и с шутками-прибаутками. Объяснил правила и регламенты. Представил 2 своих помощников – Катю и Олесю. Обе они были студентками педа. Их задачей было фиксировать все, о чем мы здесь будем разговаривать. Ну и еще следить за тем, чтобы закуски на столе не заканчивались. Самих участников мозгового штурма было 9. Иван и одна из его помощниц ехали в автобусе, а вторая помощница и длинный кучерявый Серж ждали нас прямо здесь. Серж привез Катю на своей машине, и они подготовили место и накрыли стол. Финальной целью всего этого действа было сформировать концепцию нового печатного издания, газеты или журнала. Программа «Минимум» — придумать 1 издание. Программа «Максимум» — 3, по 1 на рабочую группу. При этом никто из присутствующих не был журналистом и вообще не имел никакого отношения к средствам массовой информации. Происходящее вызывало у меня любопытство, но не более. Одно дело поддерживать связь с прессой, чтобы мелькать на страницах газет и светить хлебалом на голубых экранах. Совсем другое – самому работать в газете. В конце концов, это отдельная профессия. Ее нужно осваивать. На это нужно время и желание, что тоже немаловажно. Разрываться между разными делами мне категорически не хотелось, особенно когда я только начал. Но отказываться я не стал по нескольким причинам. Первая из них – знакомство. Даже не так. Вот такенными буквами. Знакомство! В своем оцифрованном 21 веке мы как-то привыкли, что любой специалист находится на расстоянии пары кликов. Никаких проблем в том, чтобы найти фотографа, визажиста или какого-нибудь звуковика, прочитать отзывы об их работе, сравнить, выбрать лучшего. И все это не поднимаясь с дивана. Здесь все было по-другому. Берешь газету, открываешь страницу с объявлениями, не находишь ничего подходящего. Включаешь мозг, прикидываешь, кто может знать подходящего специалиста, потрошишь свою записную книжку, выискивая общие рукопожатия, а если вдруг случайно сталкиваешься с кем-то нужным, то контакт нужно хватать сразу и пускать его в оборот. Иначе просто ничего не получится. Так что сборище случайных людей из разных сфер жизни, которое для своих целей устроил Иван, я, конечно, воспринял с энтузиазмом. Просто у Ивана одна цель, а у меня другая. Ну а вторая причина – это сам Иван, который либо обогнал свое время, либо оказался здесь примерно тем же путем, что и я. «Мне не нравится», – заявил кучерявый Серж, отложив в сторону газету. Согласно жеребьевке, мы с ним оказались в одной рабочей группе. «Какая-то пошлятина! Я бы не хотел про такое читать все время!» «Так возьми другую страницу!» Не поднимая блестящие глаза от страницы, сказала Лена. «Та самая девочка с косичками, наша третья». «Мы же не учителя, чтобы оценки расставлять! Я не читаю на английском!» Нахмурился Серж. «Так может и хорошо?» Спросил я, пролистывая страницу. В качестве материала для размышлений Иван разложил по всей гостиной газеты. Несколько экземпляров «Спид-инфо», ноябрьский номер которой я как раз и читал. Газета еще не обзавелась многоцветной обложкой, а на обложке все еще красовались буквы «AIDS» и уточнение на единственном цветном квадратике, что это информационное издание Ассоциации по борьбе со СПИДом. А вовсе не скоростная информация, как стало позже. Еще имелся британский «The Sun», настоящий таблоид с уже вполне цветными картинками на первой полосе, и «The Times», тоже в те времена черно-белая газета с аршинными заголовками. «Я же ничего не пойму! Как я смогу тогда вообще составить какое-то мнение?» — скривился Серж. «Картинки можешь разглядывать», — ехидно заметила Лена. До того, как мы начали совместно читать и делиться мнениями, Серж казался нормальным парнем. Он работал программистом в каком-то секретном НИИ. Ему 24, женат, и у него уже две дочери. И жена, беременная третьим ребенком. Серж изо всех сил надеялся, что это будет сын, потому что поставил себе цель обязательно родить сына. И вот он нам все это рассказал, а потом взялся за газету и сразу же превратился из молодого парня в брюзжащего деда, который бухтел по любому поводу, был категорически не согласен с авторами и отпускал вслух такие комментарии, что, кажется, нам обоим с Леной уже хотелось ему вломить. «А нечего было жопой крутить перед начальством!» пробухтел он на статье про служебные романы и всяческий харассмент. «Наши друзья... голубые и розовые. Да нафиг бы таких друзей!» Это он сказал, когда дочитал до статьи «Кавалеры приглашают кавалеров». «А можно мы все-таки нормально обсудим?» Лена подперла подбородок кулаком и посмотрела на меня. «Ну, как Иван говорил, по списку вопросов. Почему это может быть интересно читателям и все такое прочее? Да я вообще не понимаю, кому это может быть интересно!» — возмутился Серж. «А можно нам другого компаньона?» Лена подняла руку, как школьница в классе. «Пока нет!» — быстро отозвался Иван. «Смена групп произойдет...» — он посмотрел на часы. «Через полтора часа!» «Тоска!» — Лена закатила глаза. «Вова, ну и как нам вообще с ним работать? Ему же вообще ничего не нравится!» «Так всякую похабщину пишут, если...» Серж поднялся и пошел к столу с закусками. «Ничего мы так не сделаем», — прошептала Лена, наклонившись к моему уху. «А представляешь, как работала с журналистом при цензуре?» — усмехнулся я. «Так что давай считать, что в этом и есть наше испытание. Мы с тобой будем придумывать газету, а Серж будет нас всячески порицать». «Прямо как на литературе», — хохотнула Лена. «У нас училка... сначала требует, чтобы мы высказывали свое мнение, а когда начинаешь высказывать, возмущается, что оно неправильное». «Теперь призрак литераторши всегда с тобой. У-у-у-у!» Я сделал страшное лицо. «Вселился в Сержа и все портит». «Слушай», У Лены загорелись глаза. «Призраки! В третьем классе, кажется, в «Молодежной правде» была статья про барабашку. Мы во дворе целый месяц ее обсуждали. Газета про всякое сверхъестественное», — прищурился я. Припомнил кучу кричащих обложек с разной мистикой во всяких там будущих ларьках с прессой. «Тебе нравится?» — Лена вскочила и хлопнула в ладоши. «Огонь идея!» — кивнул я. «Давай рисовать макет!» «Прямо вот так сразу?» — растерялась она. «А что тянуть-то?» — я пожал плечами. «У нас на все про все 1,5 часа. Будем затягивать обсуждение, ни к чему не придем». «Да, правда?» Лена бросилась к столу со всякой канцелярией, ухватила несколько листов бумаги и пару карандашей. Когда Серж доживал свой бутерброд и вернулся к нам, у нас уже имелась пара набросков первой полосы, а мы как раз креативили над названием. «Ну и что вы такое придумали?» — с видом начальника сказал он, отхлебывая кофе из кружки. «А нам точно нужно ему говорить?» — скривилась Лена. «Думаешь, есть смысл секретничать, когда речь идет о прессе?» — усмехнулся я. «Мне кажется, что прикол газеты как раз в том, чтобы как можно больше народу о ней знали. Больше тираж и все такое». «Так кто будут читатели?» — вздохнула Лена. «Которым нравится тема, а не которые хотят все покритиковать». «По условиям мы должны работать вместе», — набычился Серж. «Я, между прочим, тоже предпочел бы оказаться в какой-то другой команде, а не в обществе школьницы и...» Он бросил на меня неодобрительный взгляд. «Ну да, точняк, длинные волосы он тоже не одобряет». «Давай, Лена, жги!» Я подмигнул. «У нас есть еще время убедить нашего компаньона в том, что идея стоящая». Лена гордо вздернула подбородок и принялась рассказывать свою концепцию. Газета, посвященная мистике, магии и прочему оккультному и сверхъестественному. Интервью с экстрасенсами, страшные истории о призраках и письма читателей о барабашках. Серж слушал со своим фирменным выражением лица. Типа «давайте, развлеките меня». Горячий энтузиазм Лены начал как-то притухать. «Нет, так не пойдет». «Серж, давай-ка в коридор выйдем на минутку», — нейтральным тоном сказал я. «Это зачем еще?» — он смерил меня взглядом. Нет, ему явно не пришло в голову, что приглашение несет в себе какую-то угрозу. Он просто сразу зачислил нас с Леной в бесполезную школоту и занял позицию «Первый раунд отстой, этих вычеркиваем, несите следующих, нормальных». «Да так, пару вопросиков обсудить, без лишних ушей», — я подмигнул. Серж поднялся. Ростом он был чуть выше меня, но сутулые плечи и общая субтильность фигуры намекала на то, что если он и имел отношение к спорту, то сугубо телевизионное. Да, рассуждаю так, будто бить его собираюсь. Впрочем, почему бы и не бить? Иногда хорошая плюха действует лучше часа убеждений. «Но?» — снисходительным тоном спросил Серж, как только дверь гостиной закрылась. Я повернулся и не сильно двинул ему кулаком в солнечное сплетение и за плечико придержал, чтобы он пополам не согнулся. «Слушай ты, чмо кучерявое!» — в полголоса проговорил я прямо ему в ухо. «Ты у себя дома можешь хоть с телевизором разговаривать, хоть письки на заборе рисовать». «Да ты вообще охренел, что ли?» — просипел он. «Я сейчас Ивану скажу!» «И что же ты скажешь?» — ухмыльнулся я. «Что вон тот волосатый дрищ тебя отмудохал с одного удара? Ну давай еще на помощь позови, герой!» «Отпусти меня, ты!» Серж все еще стоял, наклонившись вперед, и ловил ртом воздух. «Да ну, упадешь еще, болезный!» Я продолжал придерживать его за плечо, а второй рукой похлопал по спине. «Ты информацию способен воспринимать? Или тебе еще пару аргументов по почкам выдать?» «Подонок!» — простонал Серж. «Ага, значит, способен», — усмехнулся я. «Слушай сюда. Сейчас мы с тобой вернемся обратно в зал, как задушевные друзьяши и братаны. Ты засунешь себе в жопу свое офигенно важное мнение и займешься чем-нибудь полезным. Ты ведь математик, верно? Тогда линейку возьмешь и измеришь заголовки всех газетных статей». «Зачем это?» – проныл Серж. «Выпишешь результаты на листочек», – сжав покрепче пальцы на субтильном плече программиста, продолжил я, подавив сиюминутное желание ухватить его за кучерявые волосы и приложить разок лицом об колено. «И если Лена что-то предлагает, будешь улыбаться, кланяться и говорить: „Да, белая госпожа“». Серж только сдавленно пискнул. «Я доступно изложил», почти ласковым тоном спросил я его в самое ухо.